Мать посмотрела на Бена поверх кружки. «Любой, кто проведет с мальчиком немного времени, может заметить это, Бен. Не понимаю только, почему все считают это таким важным, особенно ты». «Сомневаюсь, что вы верно оцениваете ситуацию», — сказал Бен, протянув ногу чуть ли не в костер. «Насколько легко он научился играть на лютне?» Отец, казалось, был слегка удивлен переменной темы. «Очень легко. А что? Сколько ему было лет?» Отец задумчиво потеребил бороду. В тишине голос моей матери прозвучал подобно флейте. 8. «Вспомни, как ты учился играть. Сколько лет тебе тогда было? Можешь припомнить, какие у тебя были трудности?» Отец продолжал теребить бороду, но его лицо стало еще более задумчивым, а взгляд уплыл куда-то вдаль. А Бенти продолжал. «Я могу поспорить, что он запоминал все аккорды, каждую постановку пальцев с первого раза, без запинок и жалоб. А если делал ошибку, то не больше одного раза». Отец казался слегка обеспокоенным. «В основном, да, но у него были трудности, такие же, как у всех. Аккорд Е. У него была куча проблем с увеличенным и уменьшенным Е». Мать мягко вмешалась. «Я это тоже помню, дорогой, но думаю, что все дело в маленьких руках. Он ведь был совсем мал». «Ручаюсь, это ненадолго его задержало», — тихо сказал Бен. «У него чудесные руки. Моя мать сказала бы, пальцы волшебника». Отец улыбнулся. «Он получил их от своей матери, тонкие, но сильные. Лучше не придумаешь, чтобы вычищать горшки, а, женщина?» Мать шлепнула его, затем поймала руку мужа и показала ее Бену. «Руки у него от отца, изящные и нежные. Лучше не придумаешь для соблазнения дворянских дочек». Отец запротестовал, но она не обратила внимания. «С его глазами и руками ни одна женщина в мире не будет чувствовать себя в безопасности, когда он начнет охотиться за дамами». «Ухаживать, дорогая», — мягко поправил ее отец. «Суть одна», — пожала она плечами. «Все лишь охота. И когда закончена она, достойна скорби дева, та, что бегством спасена». Она снова привалилась к моему отцу, не выпуская его руки, и чуть наклонила голову. Он понял намек, наклонился и поцеловал ее в уголок рта. «Аминь», — сказал Бен, салютуя кружкой. Отец обнял мать второй рукой и прижал ее. «Все еще не понимаю, к чему ты клонишь, Бен. Он все делает так быстро, как хлыст, и почти не делая ошибок. Могу поспорить, он знает все песни, которые вы ему когда-либо пели. Он больше меня знает о том, что есть в моем фургоне». Бен взял кувшин и вытащил пробку. «И это не просто запоминание. Он понимает. Половину того, что я собирался ему показать, он угадал сам». Бен наполнил кружку моей матери. «Ему 11. Вы когда-нибудь встречали мальчика его возраста, который бы говорил так, как он?» «В основном это, конечно, из-за жизни в такой просвещенной атмосфере», — Бен обвел рукой фургоны. «Но большинство 11-летних мальчишек способны думать только о пускании блинчиков по воде, да о том, как раскрутить кота за хвост». Мать рассмеялась, словно колокольчики зазвенели, но лицо Абенти осталось серьезным. «Это чистая правда, леди. У меня были ученики постарше, которые могли только мечтать сделать хотя бы половину того, что может он». Бен усмехнулся. «Если бы у меня были его руки и хоть четверть его смекалки, я бы круглый год ел с серебряной тарелки». Наступило молчание, потом мягко заговорила моя мать. «Я помню, когда Квоут был совсем малышом, еле ковылял, он всегда и за всем наблюдал. Такими ясными, чистыми глазами, словно хотел вобрать в себя весь мир». Голос матери чуть дрогнул. Отец обнял ее, и она спрятала лицо у него на груди —